Ах да, ты знаешь о прошлом темной крови? Ходят слухи, что девочка жила в горной деревне вблизи Киото. Но однажды все в деревне почему-то умерли. Последний житель, сообщивший о происшествии, был в состоянии помешательства, утверждая, что его убьет монстр. Когда же прибыли спасатели, все, что они обнаружили, это деревню, усыпанную белым пеплом, похожим на снег, и девочку, беспомощно стоявшую там. Пепел. Говорят, что вампиры превращаются в пепел после смерти. Это правда, что существование вампиров не доказано. Но подумай об этом. Темная кровь – это сила, способна уничтожить вампиров. Но если эта сила хочет убить вампиров, то ей необходимо встретить вампиров. Для людей, желающих во что бы то ни стало найти вампиров, простейший путь – это завладеть темной кровью. Но это весьма разрушительный дар, который убивает даже этих существ. Как же они собираются ее усмирять? Вот в чем вопрос. Это совершенно сверхъестественное обсуждение. Инстинкты подсказывали Камедзё, что продолжать слушать опасно. Если он и дальше будет слушать этого человека, то потеряет здравый смысл. И у него было предчувствие, что если это продолжится, то в конце концов здравый смысл к нему не вернется. Чтобы закончить разговор, он прямо высказал подозрение. Отлично. Ты рассказал мне так много секретов. Что еще расскажешь? Действительно, времени осталось не так много. Давай быстро покончим с этим. Дважды кивнув, Стейл продолжил. В общем, я должен ворваться в школу Мисавы и спасти темную кровь. Камедзё легонько кивнул в ответ. Больше энтузиазма. Ты идешь со мной. Что? Что ты только что сказал? Это точное описание текущей ситуации. К тому же, этот разговор был обсуждением плана сражения. Ты все запомнил? Вся информация записана огненными рунами и сгорит после прочтения. Будет плохо, если ты ее не запомнишь. Постой! Ты издеваешься? Думал Камедзё. Этот Стейл, стоящий перед ним. Человек, чьи способности идеально приспособлены для того, чтобы беспощадно убивать. Если он пойдет в удерживаемую враждебным алхимиком крепость, будет неудивительно, если он кого-нибудь убьет. И еще кое-что. Спокойно продолжил Стейл. Полагаю, у тебя нет права отказаться. Если не подчинишься, мы заберем Эдекс обратно. По какой-то причине эти слова глубоко отозвались в душе Камедзё. Это знание пугало. То, что осталось от Тома Камедзё до потери воспоминаний, было чем-то напугано. Миссия, порученная тебе Несесариусом, состоит в том, чтобы действовать как Акубы. Как замена снятого с индекса ошейника с цепью, не дававшего ей предать организацию. Однако, если ты не будешь следовать воле церкви, влияние этих оков будет не таким, как ожидается. Вздохнул Стейл. Кстати говоря, я буду радоваться, если церковь сочтет тебя бесполезным. Я в самом деле скажу тебе спасибо, если ты окажешься бесполезен. Ведь у меня будут основания забрать эту девочку. Это была угроза. Ему как будто прямым текстом сказали: «Если ты не подчинишься, мы заберем ее». Он дрожал. Его сердце билось так, словно его пронзили деревянным колом. У Тома Камедзё не было воспоминаний, и тот, кто встретил эту девочку, был Тома Камедзё до потери воспоминаний. Это больше его не касалось. Причины, по которой его сердце бешено колотилось, должны были остатки Тома Камедзё до потери воспоминаний. Но по какой-то причине... Ты серьезно? Почему он так убежден, что это беспокойство было самой правильной реакцией, которую он испытывал? Камедзё удивился. Это правда, что первоначально Индекс встретил Тома Камедзё до потери его воспоминаний, и тот, кому она верит и улыбается, не тот Тома, что сейчас стоит здесь. Но даже так все хорошо. Однажды он увидел девочку в белой комнате, рыдающую при виде избитого и изнуренного Камедзё, чтобы не заставлять ее больше плакать. Даже если ему придется обмануть весь мир, даже себя, все в порядке. Камедзё уже поклялся придерживаться своей лжи. Хм, Стейл беззаботно оглянулся. Он выглядел как актер, чью роль украли. Это было необъяснимо. Если захочешь разобраться со мной, подожди, пока мы не разберемся с алхимиком, который укрывается в частной школе Мисава. Также я забыл сказать настоящее имя темной крови. Аиса Химигами. Вот ее фотография. И лучше бы тебе на нее взглянуть. Будет плохо, если ты даже не знаешь лица человека, которого собираешься спасти. Фотография выскользнула из конверта. Похоже, на снимок тоже были наложены руны Стейла, так как он подлетел и остановился прямо перед Камедзё. Камедзё уставился на фотографию. Как же выглядит Эспер с ужасающим титулом «Темная кровь»? Но на фотографии он увидел лицо той девочки из ресторана. «А?» – застыл Камедзё. Возможно, это была увеличенная фотография с ученического билета или какого-то удостоверения личности. Потому что лицо Аисы Хамигами было точно таким же, как у жрицы. Камедзё вспомнил слова Стейла. Похоже, изначально школа Мисава захватили ее для того, чтобы сделать жрицей. Он вспомнил то, что девочка сказала днем. Я не жрица. Затем опять слова мага. Там заперли девочку, и моя обязанность спасти ее. Слова Иса Хамигами. Они учителя из частной школы. Но почему? Удивился Камедзё. По объяснениям Стейла, Аиса Хамигами должна удерживаться в частной школе Мисала. Если эта жрица действительно была темной кровью, как она вообще могла пойти в ресторан быстрого питания и кушать гамбургеры? Билет на поезд до дома стоит 400 йен. Она сбежала? Подумал Камедзё. Единственной возможной причиной, по которой запертая Аиса Хамигами могла оказаться на улице, было то, что она сбежала из школы Мисала. Все, что у меня есть, 300 йен. Если дело было в этом, то это объясняло, почему у нее было так мало денег. Но почему она зашла в ресторан быстрого питания? Размышлял Камедзё. Поскольку она сбежала, как она могла прохлаждаться в таком месте? Я потратила все деньги и сгубила себя. Неожиданно Камедзё вспомнила это. Что, если она больше не могла убегать, потому что потратила все деньги? Потому что она больше не могла идти. Так что она просто хотела создать хотя бы одно последнее воспоминание? Гамбургеры? Девочке было нужно 100 йен. Если бы у нее было всего лишь на 100 йен больше, смогла бы она сбежать из-под контроля школы Мисала? И кто был тем идиотом, что отказал ей? Я потратила все деньги и сгубила себя. Черт возьми. К тому же Аиса Химигами не сопротивлялась, когда ее окружили учителя из частной школы. Очевидно, она должна была хотеть сопротивляться. Как она могла так послушно вернуться после побега из школы Мисава? Любой другой выбрал бы бегство. Если бы она не могла сбежать своими силами, она должна была попросить помощи у окружающих. Но попросить окружающих о помощи означало бы втянуть их в это дело. Черт возьми! Камедзё был невероятно огорчен этим. Он был настолько расстроен, что не мог думать. Его возмущало, что школа Мисава не считала девочку за человека и заперла ее. У него вызывал возмущение алхимик, выкравший девочку. И его бесил Стелл, сказавший, что «темная кровь — это козырь для того, чтобы держать вампиров под контролем и бла-бла-бла». Но то, что удручало Камедзё больше всего, это Аиса Химигами, которая пожертвовала собой, чтобы спасти Камедзё. Потому что это было неправильно. Если бы Камедзё просто дал ей 100 йен, он бы мог изменить судьбу девочки. Однако девочка в самом деле была готова пожертвовать всеми своими стараниями, вложенными в побег из школы Мисава, только для того, чтобы спасти мальчика, погрузившего ее обратно в отчаяние. Это было совершенно неправильно. Хотя Камедзё не знал, что это за новая религия, Камедзё не мог представить, как будут обращаться с пойманной девочкой. Конечно, он совершенно не хотел этого представлять. Камедзё придется принять эту боль. На каком основании могла ты? Камедзё прикусил губу и ощутил вкус крови. Забирать несчастье других людей! Если вспомнить, именно из-за этого Камедзё действительно сердился. Именно из-за этого кровь приливала к голове Камедзё. У Камедзё не было никаких воспоминаний. Однако, Химигами думала о себе так, что ей всегда казалось, что все в порядке, даже если все относятся к ней как к инструменту. Игнорируя собственную боль, чтобы помочь другим, она думала, что это разновидность счастья. Девочка, которая все еще могла улыбаться, даже забрав чужую боль. Похоже, Камедзё уже встречал подобную девочку в прошлом. Но почему он не может вспомнить? Камедзё действительно злился на себя. Должен ли он спасти ее? Что он должен был сказать? Тома Камедзё не сможет унять свой гнев, если не стукнет эту эгоистичную прямую Аису Химигами.